приступ безумия, вызванный у Сэма Смита ошеломительной находкой, стал, наконец, проходить. Бандит более или менее успокоился и, уверившись, что видит не сон, а самую настоящую действительность, быстро закончил осмотр. Но теперь его охватывала тревога. Не то чтобы он не надеялся оставить когда-нибудь эту пещеру из «Тысячи и одной ночи», но огонь распространялся с угрожающей быстротой. «Ты пока побудь здесь», — сказал он Джемсу Виллису, «а я быстро перетащу провизию, оружие и боеприпасы. Устроимся в склепе. Нам здесь будет неплохо. Потом постараемся найти ход, через который сюда вносят этих мертвых джентльменов. Не свалились же они с луны. А затем постараемся уйти отсюда, предварительно набив карманы. Немножко терпения. Я не бог весть, какой хирург, но все же я постараюсь сделать тебе аппарат для ног. Я возьму крышки от ящиков». Сэм быстро вышел и с ужасом увидел, что огонь распространяется еще быстрее, чем он думал. Потолок пылал так, что огонь прям-таки гудел, но пол оставался почти нетронутым. Смит приписал это странное явление сквозняку между колодцем и недавно сделанной пробоиной. Он быстро завернул в густые меха ящик с порохом и попытался спасти его, шагая среди падавших с потолка кусков пылающего угля и добела раскаленных камней. Глава 14. Класс готов применить силу, но добивается цели словами убеждения. Впервые в жизни Бур теряет самоуверенность. Дикарь. Лучше смерть, чем позор. Воинственный клич. Встреча. Борьба. Класса погубила борода. На радостях Жозеф опять путает Б и В. Пытать бандита нет времени, надо его просто повесить. Прощение. Класс все равно должен был кончить плохо. События, которые мы описали, развертывались быстро и в нескольких местах одновременно. Из-за этого нам пришлось надолго расстаться с антипатичной личностью класса. Мерзавец варварски разделался со своими преследователями, но боялся заслуженных и к тому же весьма вероятных последствий. Он давно знал, какая тесная солидарность обычно связывает людей на приисках, и не без оснований боялся, что когда товарищи пострадавших узнают о его проделке, ему не сдобровать. Поэтому его первой заботой было положить перед ними какую-нибудь преграду, которая сделала бы его недосягаемым. Такой преградой могло служить стремительное течение Замбези, сильно разбухшей после грозовых ливней и затопившей всю долину. Сначала он было надеялся переправиться через реку в своем фургоне, который так кстати и вопреки всяким его ожиданиям оказался способен держаться на воде. Но эта надежда рухнула из-за быстрого спада воды. Фургон сел на мель. У Класса не было ни времени, ни сил снять его. И он придумал кое-что другое. Как правильно догадались Альбер и Александр, он добрался до берега и срубил несколько деревьев. Обладая чудовищной физической силой и прекрасно зная плотничье ремесло, все буры прекрасные плотники, он быстро сколотил плот и устроил на нем шалаш из листьев, в котором могли бы укрыться от жгучего солнца обе его пленницы. Затем он вернулся в фургон, где терзаемые тревогой все еще находились две эти несчастные женщины. Он решил не останавливаться ни перед чем, чтобы сломить их сопротивление, если они откажутся перейти на плот. И все же он сам был не слишком уверен в результатах своей затеи. Обычное хладнокровие и смелость внезапно покинули его, когда пришлось столкнуться с двумя слабыми созданиями, на неукротимую силу воли которых он уже не раз наталкивался. Класс решил действовать словами убеждения, обратиться к их рассудку и именно так добиться того, чего не рассчитывал добиться силой. Он пристал на своем плоту к задней стенке фургона, осторожно постучал и, стараясь говорить по возможности мягко, попросил разрешения войти. Против его ожидания задвижка, на которую дверь была заперта изнутри, быстро скользнула, и Класс услышал мелодичный, но твердый голос госпожи де Вильрош: «Войдите». Класс отвернул шарниры, спустил стенку и закрепил ее на цепях. Он не воспользовался приглашением и остался на плоту, но не мог сдержать трепета, увидев Анну и Эстер. «Чего еще вы хотите?» — спросила госпожа де Вильрош. «Вам мало того, что вы нас держите здесь вопреки священному праву на свободу, которое имеет каждое человеческое существо. Вам надо своим гнусным присутствием еще усугубить весь ужас нашего положения. Отвечайте, чего вы хотите?» «Выслушайте меня, сударыня, ради бога. И вы, барышня, надо бежать, и как можно скорее. Нам грозит ужасная опасность. Что ж, тем лучше». «Правильно, Анна, правильно, сестра моя», — энергично поддержала ее Эстер. «Что для нас новая опасность после всего, что мы пережили? Что для нас смерть? Разве мы не решились на все?» «Но вы не знаете. Они придут пьяные от крови, от ярости и от алкоголя. Кто? Люди с прииска. Мы чудом ускользнули от них». «Вы говорите, мы ускользнули? Мне вдвойне жаль. Эти люди труженики. Они должны быть великодушны. Если бы мы обратились к ним, они бы заставили вас дорого заплатить за то, что вы так подло держите нас в заточении. Видимо, вы не знаете, что большинство из них разбойники, у которых нет ничего святого. Это сброд. Хоть они и работают на прииске, но все они воры и бандиты. У них нет совести. Они не знают разницы между моим и твоим. И когда у них разыгрываются страсти, они не отступают ни перед каким преступлением. Стало быть, они такие же люди, как вы», — бесстрашно возразила молодая женщина. Бур побледнел, у него сжались кулаки. «Пусть так», — пробормотал он, стараясь подавить подымавшуюся в нем ярость. «Прошу вас, сударыня, не будем спорить о том, каким я был и каким стал теперь. Я-то проявлял к вам уважение, а уж они уважать вас не станут. И я буду бессилен помочь вам. Вы станете их добычей, когда я погибну, вас защищая. Вы слышите, сударыня? Вы станете добычей этих людей, которых невозможно тронуть и разжалобить. Так что решайте. Подумайте, посмотрите и решайте сами, что вам делать, если вы хотите спасти вашу жизнь и вашу честь». «Вы говорите правду?» — спросила госпожа де Вильрош. Она услышала ноту искренности в голосе Класса и заколебалась. «Клянусь вам, моей матерью и спасением моей души», — ответил Бур, благочестиво крестясь.